Жизнь всегда казалась мне удивительной штукой, но уж сегодня она превзошла все мои представления о ее возможностях. Я сидел на теплом темно-красном песке, пил свой любимый кофе из трогательной розовой чашечки. Оставалось только посочувствовать несчастному хозяину крошечного итальянского ресторанчика в одном из городков моей полузабытой родины. С некоторых пор мне пришлась по душе его манера готовить капучино, так что бедняга наверняка до сих пор ломает голову, пытаясь понять, куда девается его посуда. Сэр Кофа некоторое время насмешливо косился на мою ошалевшую рожу, потом он решил положить конец моей сомнительной медитации. «И что мы теперь должны делать, Макс?» — ворчливо осведомился он. «Как ты вообще собираешься искать эту грешную черхавлу?» «Наверное, нам следует дождаться ночи», — задумчиво протянул я. «Я с детства вбил себе в голову, что все самое интересное случается именно по ночам. Жизнь неоднократно пыталась доказать мне обратное, но не могу сказать, что у нее это хорошо получалось». «Знаете, Кофа, мне кажется, что на этот раз все зависит от меня. Я должен во что бы то ни стало попасть в черхавлу, а посему она меня сама найдет. Но, скорее всего, это случится именно ночью. Просто потому, что я до сих пор верю, ночь — лучшее время для чудес». «Ладно, ночью так ночью», — великодушно согласился Кофа. «Я слышал, что люди, которые хотят найти черхавлу, вынуждены бродить по великой пустыне до полного изнеможения. Поиски отнимают не одну дюжину дней», — нерешительно вставил наш проводник. «Мало ли что происходит с какими-то там искателями приключений», — раздраженно отмахнулся я. «Пусть себе хоть тысячелетиями бродят по этим грешным пескам. Лично у меня нет времени на подобные глупости. Мне нужно сегодня». Я внимательно посмотрел на Кумухара, поскольку мне пришло в голову, что его убежденность в том, что на поиски черхавлы необходимо угробить хрен знает сколько времени, может здорово помешать моим планам. Когда-то давным-давно Джуфин сказал мне, что чужие сомнения всегда мешают любой магии. Кажется, это был тот самый случай. «Ты уже поел, Кумухар?» — заботливо спросил я. Он удивленно кивнул. «Вот и хорошо. А теперь ты должен заснуть», — твердо сказал я. «Спи, пока я не скажу, что пора просыпаться, окей?» Потом я с изумлением наблюдал, как сэр Кумухар Манула послушно сворачивается клубочком прямо на голом песке. Пожалуй, мне следовало сначала приказать ему завернуться в одеяло, но я как-то не сообразил, что парень может так оперативно выполнить мое задание. «Ты усыпил его, чтобы тебе не помешали его сомнения?» — понимающе спросил Кофа. «Какой ты, однако, мудрый. И когда только успел. Кстати, со мной тебе следует проделать то же самое. В глубине души я тоже не очень-то верю, что все будет так просто. Да вы потом и сами заснете. Куда вы денетесь? Вы же у нас не страдаете бессонницей, особенно в последнее время». Я пожал плечами. «А сейчас будет лучше, если вы составите мне компанию. Чудесам вы не помешаете, поскольку их пока все равно не предвидится. А вот достать из пузыря сверток с этими грешными куманскими сластями, по-моему, самое время». «Нет, ты действительно мудр не по годам», — фыркнул Кофа. «Ну, не зря же вы угрохали столько времени и казенных денег, заодно таская меня по всем этим столичным трактирам. Ох, пока мы тут с вами сидим, где-то за Великим Средиземным морем кто-то без нашего участия лопает все эти великие пуши, индейку хаттор и прочие изыски древней угуланской кухни. Какая роскошь!» — ностальгически улыбнулся я. «Знаете, Кофа, кажется, я сошел с ума. Вот уже несколько дней, как мне хочется домой. Гораздо больше, чем в эту проклятую черхавлу.